Значит, Яна пока как специалист гораздо профессиональнее, чем как управленец. Накопились неразобранные вопросы. Я их постаралась разделить на мелкие отдельные ситуации, так как с моей точки зрения они требуют различных отношений. Тезис. Результаты работы, финансовые, моих сотрудников меня устраивают. Но. Первое. Оргмоменты. Опоздание. Неведение тетради учета входящих звонков, по которым я анализирую спрос клиентов. Задержали меня на полчаса со своим отчетом, мое время. На это я просто попросила вести тетрадь, не задерживать, не опаздывать. Было некоторое сопротивление, но согласилась сотрудница. Когда я при этом спросила, что мне надо сделать, чтобы велась эта тетрадь звонков, Аня в сердцах ответила, завести секретаря, чтобы он фиксировал, так как им трудно одновременно по всем телефонам отвечать. Я эту реплику проигнорировала и сказала, что раз у меня получается одновременно, когда их нет, то и у них получится это сделать. Ну да, чего-то уже не надо было делать. То есть можно было это не говорить, просто ну, спокойно попросить. Вообще, инициатива наказуема. Да нет, просто предложить этой Ане. Что? Выполнять эту работу. Ну я же это и предложила. Нет, сделать ее секретарем. Но у нее кольфель. Вот я о чем и говорю. Я бы моментально предложил, слушай, давай так. Я буду владеть. Я пойду искать другую работу. Я владелец этой фирмы. Давай я тебя сделаю директором. И ты наведешь порядок. У меня не получается, да. Я знаю, что это надо, а вот как сделать, чтобы все это делалось, я не знаю. Давай, стань временно исполняющим обязанности или вообще постоянным директором. А я буду просто как владелец, и сяду на исполнительскую работу, я буду тебя подчиняться. У меня был один такой, это называется передача полномочий. У меня один главный врач больницы жаловался на то, что у него... зав. Хирургического отделения все время тянул на себя. А он же, как главный врач, должен обеспечить все отделения. Я ему говорю, оставь его, когда в отпуск пойдешь, оставь за себя. Заткнулся. Оставь за себя исполнять обязанности. Ну так, передача полномочий. Через 2 недели он возопил. Чем хороша армия, ну, в той армии, в которой я служил, сейчас уже другая какая-то, я ее не знаю, что когда мы на учениях, мы занимали должность на одну ступень выше, чем ту, которую ты занимал реально. Вот на учениях я был, штабные учения, я был, стал главным врачом дивизии, а был старшим врачом полка. После этого я пришел и перестал приставать к своему медицинскому начальнику. Посмотрел, какую нагрузку он несет. Ну, просто ваше предложение. Это действительно необходимо делать. Я не могу вас заставить. Кто возьмется? Так и будете директором. Вопрос. Да они сразу сядут. А опять у тебя действует тот же принцип. Она возьмет и уволится. Пусть увольняется. Опять не вошло у тебя в кровь. Хороший руководитель готов уволить все 100% своих подчиненных. А у тебя опять влезло. Видите, как новая идея уже сформирована, но не является руководящей силой, и опять у тебя страх, что ну уйдет, а что делать? А когда ты начнешь уговаривать остаться, то как дальше ты будешь работать с этим человеком? Она же постоянно будет на тебе сидеть и ездить. Она и ездит, они где-то чувствуют, что ты боишься увольнения. Поработаешь одна, ничего с тобой не случится. Убедишься, насколько подчиненные не нужны. Михаил, а можно я вот пользовался, в принципе, да. Вот из этой же серии, что не успеваем записывать что-нибудь, да? Я просто засек, сколько надо времени, спросил их, Ну, как вы думаете, сколько вам надо? Советские времена проводили перед... Она мне сказала, 5 минут, там, или что-то. Ну, я вот провел эксперимент, у меня получилось столько-то. Так вот, есть у вас такое? Ну, да, есть. Больше проблем. Угу. Ну, у меня тоже такой был однажды случай, когда на мне было 120 больных, 104 больных в клинике. По штату там 5 врачей должно быть. Да, 120. И еще один был ординатор, 3 отделения. Ой, как хорошо было работать. Я же хочу не работать. А нет, я что хочу сказать. И как хорошо было потом им, в случае чего, когда они мне говорили, что они мне помогают, то я им объяснял, что вы мне мешаете. Что то, что мне ясно становится через 30 секунд, мне, чтобы вам это объяснить, надо целый час тратить. Мне дешевле, чтобы у вас никого не было. Хотите, сейчас пойду. У нас там 3 отделения, в одном из них заправлял я. А то все 3. Давайте я скажу, чтобы всех вас убрали. Идите у других учитесь. У нас там ординатура, ну, короче, масса докторов. Лучше бы, чтобы их не было. Тогда через какое-то время ты находишь себе подчиненных, с которыми у тебя полный контакт. Они понимают, что у тебя можно учиться и не возражают тебе. Я описал. Я предложил одной... Мне предложили создать психотерапевтическую службу у нас в клинике. В нашем мединституте это 12 или 14 отделений. И предложили взять из врачей, набрать врачей, их снимут с этой работы, и мы пойдем делать непонятно что. Ну, так все нормально согласились, кому я подошел, предложила одна. Сказала, я подумаю. Ну, говорю, можешь не думать, я тебя освобождаю. А то угадал, что дурак. Никак не могла сообразить, что... Что значит работать со мной? Ты сейчас видишь, говорю, посмотри, как ты работаешь. А она думает, работать с тобой или нет. Гони ко всем чертям. Я честно сказал, я не знаю, что из этого может получиться. Один сейчас психотерапевт в Германии работает. Несколько дипломов, диссертации были кандидатские. Но когда я начинал, я не знал, чем дело кончится. Потом, когда я понял, как надо организовать психотерапевтическую службу, это да, тогда я сам сбрыкнулся. Я потребовал условий или... Ну, я где-то описывал это в книге. А чего тебе бояться? Головника. Ничего, что? Головника, а так у тебя головная боль с ними. Ну, а так лишний часок с удовольствием поработаешь еще с одним клиентом. Но там же нет головной боли. У меня так веселая жизнь была. Человек 5 или 10 на инсулиновой коме в одном отделении, потом в другом. А в третьем я сделал быстренько обход, там основные невротики были. И у меня был ординатор учебный, который болел где-то. И летом он остался. Нормально управились. Ну, где-то лишние часики или два мне приходилось задерживаться на работе. А когда все пришли, то приходилось на 3-4 часа задерживаться. Потому что с подчиненными одна морока. Давай, посмотри, мы что-то опять с тобой на одну и ту же проблему натыкаемся. Ну, понятно, Михаил Васильевич. Не волнуйся, у тебя сейчас квалификация растет. Да. И через где-то несколько месяцев ты поймешь, что все они тебе не нужны, или твое учреждение должно заполниться кадрами и какими-то, да, такими, как ты. Но перебрать надо очень много народу. Ты много уволил? Много, да? Сейчас, что? 16 человек. А я 20, Женя. Что-то то, что у тебя 90, а у меня трое. Ну, у меня же бюджетная организация. Коммерческая, у меня бюджетная. Ты попробуй уволить в моих условиях. Там 16, там одного уволить, это проблема. А у тебя коммерческая организация? Бюджетная организация. Ну, не помрет организация, если они будут плохо работать сразу же. Не, ну там какие-то есть очень, ну, у бюджетных организаций идет же финансирование какое-то, которое не зависит от усилий. И поэтому бюджетная организация может существовать, а там целая система. Даже в армии. Я, конечно, полностью подчиняюсь командиру полка, но снять меня может только замминистра по тылу. Так что он может мне кучу выговоров писать, еще что-то такое, уволить не может. Так что если он 16 уволил, это большой подвиг.